41. Дисциплина свободы отличает вождя. Не только дух дисциплинирован, но и качество внешних действий. Слишком печалиться — не в обычае вождя. Слишком широко считать людей — не в обычае вождя. Слишком много ждать — не в обычае вождя. Нужно мочь заменить сложный план более простым, никогда не наоборот. Ибо противники действуют от простого к сложному.